Глава вторая. Увидев табличку с фамилией Иванова, я подошла к высокому молодому человеку внушительных габаритов и, разведя руками, произнесла: «Иванова – это я, собственной персоной, так сказать». «Ты что, и в самом деле Иванова?» «Ну да, могу паспорт показать». «Я не таможня, чтобы ты мне паспорта показывала», – сплюнул прямо на пол детина. «Ты ж вроде беременная». «Не вроде, а беременная. Что, не похоже?» «Просто располневшая русская баба, которая начинает свое утро с манной каши и пышной булочки». «Это ты зря. У нас крупы нынче подорожали. А к манной каше еще масло сливочное нужно. А мои родители уже давно на маргарин перешли. А ты, значит, сюда приехала за тем, чтобы в дальнейшем маргарином не злоупотреблять?» И не только маргарином, но и китайской обувью, которая разваливается прямо на глазах. Тогда какого черта ты чечетку отплясываешь и внимание привлекаешь? От радости. Я вот смотрю, ты мой соотечественник, а ведешь себя спокойно. Прямо по-американски. Полнейшее отсутствие эмоций на лице. Американизировался. Молодой человек ухмыльнулся и вновь сплюнул на пол. А что я? По-твоему, до потолка прыгать должен, что ли? Нет, конечно, просто ты здесь прижился, освоился, так сказать. А я, может, первый раз за границу увидела. Я мечтательно улыбнулась. Детина же, наоборот, оскалился и посерьезнел. Ладно, хватит базарить. Ты это, контракт подписала? Подписала. В контракте было сказано, что ты не имеешь права чечетку отбивать? Нет. Так вот и я про то же. Там сказано, что ты должна вести спокойный образ жизни, побольше спать, жрать овощи, учиться правильно дышать и не делать никаких резких движений. Ты же дура, ребенка под сердцем носишь, тем более не своего, и должна ты его выносить как положено. Если родится какой-нибудь приплюснутый урод, ты не увидишь денег как своих ушей. Той семье, для которой ты вынашиваешь дитя, нужен только здоровый ребенок, понимаешь? «Здоровый!» «Понимаю. Чего-то непонятного», — кивнула я. «Ну вот и хорошо. Считай это предупреждением. Уяснила?» «Да». От этого разговора мое настроение испортилось, а весь былой энтузиазм куда-то улетучился. Мы сели в какой-то автомобиль, марку которого я не знала. Для меня иностранные автомобили все равно, что летающие тарелки. Я могу отличить разве что седьмую модель «Жигулей» от восьмой. Детина завел мотор и окинул меня заинтересованным взглядом. «Иванова, а как тебя зовут-то?» «Ольга». «Точно, у меня где-то записано. Иванова Ольга Николаевна». «А тебя?» «Лев, я твой гид. Буду с тобой постоянно. Помогу поближе познакомиться с Америкой». «Правда?» Я захлопала в ладоши. «Ты покажешь мне всю Америку?» «Ну не всю, но кое-что ты увидишь». «Послушай, а ты здесь давно?» – с любопытством спросила я. Лев нахмурил брови, всем своим видом показывая, что на вопросы личного плана он отвечать не собирается. Так и не дождавшись ответа, я как завороженная принялась рассматривать высотные здания и дорогие особняки. «Америка! Шикарные иномарки, не менее шикарная автострада, море манящей рекламы и бегущие по своим делам иностранцы». Машина остановилась у довольно красивого особняка, выполненного в современном стиле. «Вот это да!» – выдохнула я, переведя дыхание. «Не домик, а сказка. Если не ошибаюсь, это дом родителей моего будущего ребенка». «Это не твой ребенок», – резко перебил меня Лев. «Как это не мой? Я же его ношу». «Ты его уже продала». «Пока еще нет. Как же я могу его продать, если он не родился?» «Это же как в бизнесе. Товар – деньги, деньги – товар. Все строго по Карлу Марксу». «Тоже мне, бизнесменша хренова. Ты подписала контракт. То, что ребенка носишь ты, еще ни о чем не говорит. Уже сейчас ты не имеешь к нему никакого отношения». «Если я не имею к нему никакого отношения, давай деньги прямо сейчас», – вспылила я. «Ага, держи карман шире. А вдруг ты сдохнешь в природах вместе с выродком?» Я с трудом сдержалась, чтобы не отвесить мордовороту пощечину. Он это понял и постарался смягчить ситуацию. «Ладно, ладно. Надулась, как мышь на крупу. Тебе расстраиваться нельзя. Выражайся впредь осторожнее. Тогда никаких недоразумений не будет. А особняк никакого отношения к той американской семье не имеет. Это обычный дом для гостей. А мне говорили, что я буду жить прямо в американской семье, которая возьмет моего ребенка. Вернее, не моего, быстро поправила я себя, а того, которого я рожу. Не все так просто, как ты думаешь. Нужно все обстряпать так, будто рожала сама хозяйка дома, чтобы у соседей не было никаких подозрений. Сейчас она подкладывает на живот подушку. Понимаешь? Понимаю. Тебе нужно отдохнуть с дороги. Поживешь пока тут. Условия зашибись. Тебе такое даже не снилось. Не сомневаюсь. Дом состоял из нескольких довольно просторных комнат. Я шла рядом со Львом и рассматривала таблички с номерами. Лев, это что, гостиница? Небольшой частный мотельчик. Не беспокойся, твоя комната одна из лучших. Наша фирма не жадничает. Он распахнул дверь, и я невольно улыбнулась. Красиво, даже обои розовые. Увидев в ванной самое настоящее джакузи, я громко присвистнула и покачала головой. «Что? И вода горячая есть?» Лев кашлянул и покрутил пальцем у виска. «Ты действительно дура? Или прикидываешься?» «Чего ты злишься? Я же просто спросила. Есть ли здесь горячая вода? И холодная тоже. Холодная везде есть, а вот с горячей вечная напряженка». Лев смерил меня взглядом с ног до головы. «Послушай, подруга, а ты вообще из какой деревни приехала?» «Ты все равно такое не слышал. Это не деревня, а районный центр. Все с тобой ясно. Направь свои куриные мозги в нужное русло и пойми, что ты не где-нибудь, а в Штатах. Тут цивилизация. И как ты только из своей глухомани на нашу московскую фирму вышла. Хватит тут из себя крутого строить. Можно подумать, ты всю жизнь в Штатах прожил. У тебя рыло, как у тракториста. Сам-то, наверное, с какой-нибудь целиной приехал». Тип с грозным именем Лев покрылся красными пятнами и прошипел. «Ты это, за базаром следи? Фильтруй его, а то я не посмотрю, что ты пузатая. Заеду по уху». Он демонстративно закрыл дверь в ванную комнату. «Горячие ванны принимать нельзя. Это может повредить будущему ребенку. Теплый душ будет в самый раз. Сегодня отдыхай, смотри телек. Правда, по-английски ты не шпрехаешь, поэтому лучше поспи. Завтра с утра едем в клинику. Нужно обследоваться, сдать анализы». «Ты меня здесь оставляешь?» Я испуганно взглянула на своего гида. «А я тебе нянька. Я по своим делам поехал. Вечером принесут ужин. Похаваешь и спи дальше. А может, ты мне немного денег оставишь?» «На какой хрен они тебе?» «Ну, в магазин сходить». «Зачем? Я же сказал, еду тебе принесут. А может, мне что-нибудь из одежды купить надо?» На лице Льва появилось такое удивление, что мне и в самом деле показалось, что я сморозила глупость. Невольно попятившись, я опустила глаза и пробубнила. «Ты так смотришь, будто я сказала о чем-то сверхъестественном». «А как я должен на тебя смотреть, если ты говоришь такую чушь? На кой тебе сейчас шмотки, если у тебя пузо на глаза лезет? Ты перед кем красоваться-то собралась? По-твоему, беременная женщина не человек и не должна за собой следить? Беременная женщина должна следить за своим здоровьем, а не марафетиться. Вот получишь свои бабки после родов и хоть обвешайся шмотками. На следующей неделе дадут аванс, сможешь купить необходимое». «А необходимое-то что?» Ничего не ответив, он захлопнул за собой дверь, а я плюхнулась на диван и расплакалась. Прямо скажем, мое знакомство с Америкой началось не самым лучшим образом. Странная все-таки эта подлянка жизни. К одним поворачивается красивым радостным лицом, а к другим голой задницей. Кто-то выскочил замуж за нового русского, укатил в Штаты и наслаждается жизнью, сидя у собственного бассейна с дорогой сигаретой и бокалом отменного виски. У нас в Москве морозы, валит противный снег, а тут тепло, комфортно. Сказка! И только вот у таких дурочек, как я, все идет кувырком. И даже за границей совсем не бальзам для души. Еще несколько месяцев назад мой провинциальный жених казался мне символом неземной любви и секса. Теперь я понимаю, что не было ни того, ни другого. Определенные чувства были только с моей стороны. А секс? Господи, если это вообще можно назвать сексом. Я всегда мечтала заниматься любовью на какой-нибудь красивой дубовой или кованой кровати, под нежную трепетную музыку и чтобы обязательно горели свечи. Но, увы, не все наши желания совпадают с нашими возможностями. Все происходило довольно пошло и грубо. Удовлетворялись только желания моего партнера. Обо мне он и не думал. Я и оргазма-то даже ни разу не получала. Как бы ни старалась и не настраивала себя на нужный лад. Временами мне казалось, что это происходило от моей фригидности. И чтобы это не бросалось в глаза, я все имитировала и орала так сильно, что перепуганные соседи стучали по батарее и материли меня последними словами. Не знаю, сколько времени я просидела, как истукан, глядя в стену и вспоминая прошлое. Очнулась я от того, что ребенок толкнул меня своей маленькой, но довольно сильной ножкой. Сморщившись от боли, я брезгливо посмотрела на заметно волнующийся живот и сквозь зубы произнесла: «Хватит толкаться. Как только тебя из меня вынут, хоть обстучись об своих новых родителей. Вырастешь, скажешь мне спасибо. Если бы не я, ты бы видел Штаты только по телевизору. А я, можно сказать, тебя в люди вывела. Обеспечила достойное будущее. Приличную семью». Не успела я договорить последнюю фразу, как открылась входная дверь, и на пороге появилась пожилая женщина, везущая небольшой стеклянный столик, уставленный фруктами и различными деликатесами. «Это что, ужин?» – спросила я растерянным голосом, почувствовав зверский аппетит. Женщина пробормотала что-то на английском языке, натянуто улыбнулась и вышла из комнаты. Взяв гроздь спелого винограда, я откусила виноградинку. Господи, и какая же я была дура, что не учила в школе английский. Мне всегда казалось, что в моей провинции он мне вовсе не нужен. Углядев аппетитную куриную ножку, я вскоре наелась. Конечно, сейчас не помешало бы выпить чего-нибудь крепенького и дорогого. На худой конец можно приложиться и к красному вину, сухому или крепленному. Представляю, что было бы, заикнись я об этом льву. Он бы, наверное, закатил такой скандал, что у меня полопались бы барабанные перепонки. Я вновь уселась на диван и уже в который раз подумала о своей непутевой судьбе. Мне вспомнилось то страшное время, когда меня бросил мой женишок. Бросил сразу, как только узнал о моей беременности. Бросил как ненужную использованную вещь. Даже здороваться перестал. Я осталась совсем одна, без поддержки, без материальной помощи. Врачи запретили делать аборт. Жизнь решила сыграть со мной злую шутку. Ничего, ничего, я постаралась отогнать грустные мысли и взять себя в руки. Скоро все это закончится, осталось совсем немного. Говорят, рожать очень больно, но я же в нормальной, цивилизованной стране. Здесь делают все необходимое, чтобы облегчить страдания. Нервно походив по комнате, я не удержалась и вышла в коридор. В конце концов, в этом отеле должен быть какой-нибудь бар. А у меня в кармане ни много ни мало, а $15. Наверное, для кого-то это не деньги, а обыкновенная мелочевка. Но для меня мелочевок просто не существует. Деньги есть деньги. На порцию виски должно хватить. Не знаю, как порция виски отразится на здоровье моего будущего ребенка, но для меня несколько глотков горячительного будет в самый раз. Пройдя по пустынному коридору, я дошла до его конца и оказалась на улице. На мраморных ступеньках у входа сидела та женщина, что приносила еду и читала тоненькую брошюрку. Я покашляла, чтобы обратить на себя внимание. Она удивленно посмотрела на меня и отложила брошюру. Я достала из кармана $15. «Простите, вы не подскажете, где тут бар?» – важно спросила я. Женщина не ответила на мой вопрос, но не сводила с меня глаз. «Я хочу выпить виски. У меня есть деньги». Помахав долларами перед ее носом, я почувствовала, что моему терпению приходит конец. Но все же старалась держать себя в руках. Вы понимаете, о чем я говорю? Как будет по-английски слово «виски»?» «По-моему, так и будет». Она смотрела на меня все так же удивленно и не произносила ни слова. «И если я не ошибаюсь, еще совсем недавно вы не были глухонемой. Ну что ж, если в мотеле нет бара, я постараюсь найти магазин или какую-нибудь забегаловку». Но только я начала спускаться по мраморным ступенькам, как женщина бросилась следом за мной и крепко схватила меня за руку. «Какого черта?» – я постаралась отдернуть руку, но это оказалось непросто. Несмотря на свой возраст, малоприятная дама обладала довольно сильной хваткой. «Кто дал вам право меня останавливать? Господи, а еще называется демократия. Да наша демократия почище вашей. Ноу, вам идти, ноу». Но наконец-то заговорила. «И даже русские слова знаешь. Отпусти руку немедленно». «Ноу, я позову охрана. Гид ноу контракт, у вас будет проблема». «И все-то ты знаешь, дура американская». Решив не наживать себе неприятности, я развернулась на 180 градусов и поплелась к себе. Женщина села на прежнее место. Прямо не гостиница, а настоящая тюрьма для трезвенников. Зло ухмыльнулась я.